Глава 10. Раскаяние. Бежать по лесу в сумерках было непривычно, и потому тяжело. Лин уже спустя 20 минут начал отставать и вскоре потерял Саба из виду. Тот бегал в разы лучше, быстрее и, главное, умел двигаться по пересеченке так, что Лину оставалось только позавидовать. Да, когда-то они тоже по лесам бегали и весьма успешно, но, во-первых, это было очень давно, и, во-вторых, бегали они не на перегонки с мужиком Рауф, да и гонялись за ним исключительно люди, достаточно медленные и неуклюжие, в одежде, которая стесняла движение, еще и с оружием. Мысленно ругая себя на все корки, Лин наддал и тут же едва не свалился в канаву, заполненную водой. Кажется, это была старая, размытая дождями колея. Чертыхнувшись, он встал, отряхнул ладони. «Быстрее давай!» — поторопил Саб по связи. «Ты чего там копаешься?» «А чего мы несемся?» — сердито ответил Лин. «Ты идиот!» «Нет, но и смысла так бежать я не вижу». «А я вижу. Если все так, как ты же сам сказал, там отравление. И еще какое!» — отозвался Саб. «Ну, да. Но несколько минут явно погоды не сделают». Лин вздохнул. «Сейчас догоню. Просто беги чуть помедленнее, пожалуйста. Не успеваю». «Ладно», — неохотно ответил Саб. Через 3 минуты они побежали дальше уже вместе. Саб приноравливался к темпу Лина, замедляясь, но Лин видел, что эти замедления его злят, и вскоре Саб снова ушел вперед, только на этот раз притормаживать его Лин не рискнул. И еще через несколько минут Саб дал команду остановиться и замереть. Он слушал. Лин тоже стал прислушиваться, но никаких звуков, кроме леса, не было. Бежали дальше. Еще несколько минут, снова остановка, снова молчание. Вскоре Саб сменил направление, и опять началось то же самое. Перебежка, остановка, тишина. Перебежка, остановка, тишина. Таким порядком они продвигались сейчас по широкому кругу, в центре которого находилось маленькое лесное озеро. Подойти к нему не было никакой возможности, потому что оно оказалось окружено болотом. На исходе часа Саб вдруг остановился, замер и приказал. «Не дыши!» Лин послушно замер, в который уж раз. Саб тоже. Потом Рауф, не произнося ни слова, кинулся куда-то через кусты орешника, уже не осторожничая и не раздумывая. «Лин!» — крикнул он. «Сюда!» Пятый сидел, прислоняясь спиной к стволу невысокого деревца с серой корой. Пустые бутылки, все 3, валялись поодаль. При их приближении он поднял голову и ухмыльнулся. «Чего вы приперлись?» — спросил он заплетающимся языком. «Чего надо?» Саб присел рядом с ним на корточке, взял за подбородок и вгляделся в лицо, покачал головой. «Ты все выпил?» — спросил он, лишенным каких бы то ни было эмоций, голосом. «А какая тебе нахер разница?» Взгляд Пятого плыл. Он попытался как-то сфокусироваться на Сабе, но ничего не получилось. «Все или нет?» «Все? Ничего вам не оставил. Обойдетесь». «Давно?» «Че?» «Давно выпил, спрашиваю», — рявкнул Саб. «Да иди ты». «Хорошо, сам проверю». Саб подхватил Пятого под мышки, вытащил на прогалину между деревьями, где было по суше, поставил на колени. Пятый стоять, конечно, не мог, поэтому Саб его поддерживал. «Рыжий, придержи. Помоги снять с него куртку». «Что ты хочешь?» «А то ты сам не знаешь. Держи, говорю». Вызвать рвоту было секундным делом, но это ничего не дало. Уже через 30 минут Саб понял, что времени прошло слишком много. «Ладно. Промыть можно и дома, если потребуется. Вот только смысла этом не будет, видимо, никакого. Плохо дело». Саб посадил Пятого обратно на траву, выпрямился. «Рыжий, я сейчас его беру и пойду в ускоренном до дома», — произнес он. «Возьми куртки, обе, и его, и мою. Дойдешь? А черт с ним, держи сканер, иди по нему. Или кинь запрос на передатчик, он доведет. Все, я пошел, времени нет». «Понял», — кивнул Лин. «Саб, мы справимся?» «Не знаю», — честно ответил Саб. «Если совсем плохо будет, пойдем на корабль. Осторожно только смотри, ноги тут себе не переломай. Нам уже хватит на сегодня приключений». Когда Лин спустя полчаса добрался до дома, спешил он как мог, но до скорости Саба ему было, конечно, далеко. То обнаружил, что, во-первых, в саду уже находится модуль, и, во-вторых, в доме царит полный хаос. Повсюду горел свет, на полу террасы валялись какие-то вещи, не пойми откуда взявшиеся, а Эри в комнате сидит рядом с печкой и пытается ее разжечь, но у нее трясутся руки, и на полу валяется уже с десяток спичек. «Где они?» — с тревогой спросил Лин. «Да там, в пристройке», — не оборачиваясь, ответила Эри. «Он сказал, что там, ну, отравление и еще что-то, и я не поняла. Лин, зажги огонь, пожалуйста, у меня не выходит никак». Лин отобрал у нее коробок, чиркнул спичкой, огонек побежал по дереву. Лин бросил спичку в топку, и вскоре скомканная газета запылала. Эри посмотрела на нее, кивнула. Подошла к шкафу, зачем-то вытащила из него сумку и направилась к двери. Лин опешив вглядел на нее, ничего не понимая. «Что ты делаешь?» — спросил он недоуменно. «Надо вещи в модуль сразу положить, а то еще забуду. Лин, достань со шкафа корзинку Шилда. Мне слишком высоко», — попросила она. «Зачем?» «Я улетаю», — просто ответила она. «Нет, я дождусь утра, но потом все равно пока нельзя. Модуль пришлось посадить, чтобы было чем помочь. Он пока что здесь нужен». «Ты с ума сошла?» — беспомощно произнес Лин. «Видимо, да», — кивнула она. «Когда согласилась на это все, это было ошибкой. Достань корзинку, пожалуйста». Лин ничего не ответил. Он встал, закрыл дверцу печки и, обойдя Эри, вышел из комнаты. «О том, что произошло, мы потом поговорим», — отрезал Саб. «Фэб, проверь тактику, пожалуйста, и быстро». «Хорошо», — ответил Фэб. «Кидай». Полминуты молчания. «Ага, надо поднять температуру. Ты пропустил это?» «Как пропустил? Я грею уже». «А это что?» «Ой, черт, действительно, дальше чего? По этой схеме?» «Сейчас откорректирую. У тебя безобразно мало практики было. Индивидуальный. Диффузия такая, почему, Саб? Ускоряй. Ты будешь до утра эту дрянь выводить такими темпами и замедлишь приоритетные мишени. Быстро, быстро, быстро! Иди работай, через час вызову». Фэб подключился. «Эри, Лин!» — позвал Саб. «Подойдите кто-нибудь!» Подошел Лин, который выглядел почему-то до нельзя растерянным. «Иди в модуль, скажу, что принести!» — приказал Саб. «Быстрее! Ты Фэба слышал? Что с тобой такое?» «Там... ладно, ничего, сейчас». Лин скрылся за дверью. В ванной комнате было тепло, потому что бойлер Саб выключать не стал. Пятого он, не раздевая, сунул в ванную, чтобы быстрее согреть, кое-как поставил порт и уже начал гнать через него первую схему. Когда пульс начал понемногу подниматься, Саб решил, что можно, наконец, вытащить это тело из ванной и перенести в дом, тем более, что комната уже должна была к этому моменту как следует прогреть печка. «Лин, последи минуту», — приказал он в пространство. «Я сейчас». В доме, против ожидания, оказалось холодно. Саб с удивлением огляделся и понял, что Эри почему-то нет, а ведь он уже чуть не час назад велел ей растопить печку. Что происходит? Ладно, нет времени. Саб вернулся в ванную. Сказал Лину, чтобы тот шел топить. Надо вытаскивать. Температура поднялась до 34 против 32, и можно уже действовать дальше. К счастью, полотенец имелось достаточно, да и одеяло из дома Саб прихватил, причем самое теплое, которое нашел. «Что же ты натворил?» — пробормотал Саб, кое-как вытаскивая пятого из мокрой одежды. «Что ты наделал? И главное, зачем?» «Тихо, тихо, не дергайся. Сейчас согреешься». «Да не дергайся ты так, порт собьешь. Лин, подойди, помоги мне!» Лин подошел через минуту. Вдвоем они кое-как справились и уложили пятого на пол. «Где Эри?» — раздраженно спросил Саб. «Я же сказал, чтобы...» «Кажется, она в модуле», — неуверенно произнес Лин. «Слушай, давай его в модуль отнесем, там же тепло, верно?» Саб мысленно сказал себе все, что про себя, да и про Лина, что греха таить, он в этот момент думал. Подхватил пятого на руки, и они отправились на улицу. Модуль стоял за домом, на лужайке. Саб занес пятого внутрь и усадил в кресло. Эри в модуле не оказалось, только ее сумка стояла у входа, а рядом в траве лежала корзинка Шилда. Сап, заметив эти предметы, пожал плечами. Он окончательно перестал понимать, что происходит, но думать об этом пока что было некогда. Внутри модуля действительно оказалось тепло, но он, к сожалению, был очень маленький, предназначенный только для быстрой высадки, и лежать в нем было просто негде. 4 кресла и обзорная псевдопанель на стенке. Лин как-то сказал, что тут, на этом участке, деревянный сортир, и тот больше. «Мы пока тут побудем. Как только дом согреется, пойдем обратно», — предупредил Саб. «Ему надо лежать». «Так, где Эри? Я не понял». «Понятия не имею», — развел руками Лин. «Сказала какую-то чушь про сумку, попросила снять корзинку со шкафа». «Иди и найди», — приказал Саб. «Этот дурдом сегодня закончится вообще?» Эри, к счастью, обнаружилась возле дома. Она, оказывается, сидела на лавочке под северной стеной и курила, глядя куда-то в темное весеннее небо. Шилд примостился рядом с ней, и Эри машинально гладила его по голове, явно думая о чем-то другом. «В чем дело?» — сердито спросил Лин, останавливаясь напротив нее. «Что происходит?» «Ничего», — слабо пожала плечами. «А ты сам не видишь, разве?» «Я ничего не вижу», — покачал головой Лин. «Я только вижу, что все разом свихнулись, кажется. И этот вот, и ты теперь тоже. Думаю, кто на очереди, Сап или я?» «Рыжий, давай на чистоту», — попросила она вдруг. «Вот честно, серьезно. Я не нужна вам. Ни о какой любви я вообще не говорю. Но я действительно не нужна вам. Ни тебе, ни тем более ему. Этот случай, он очень показательный, тебе не кажется?» «Нет, не кажется», — Лин вздохнул. «Ты что, не смотрела щитки? Ты не знала, что он скрывается и устраивает, ну, вот такое? И еще скажи спасибо, что здесь нет того, на что могу сорваться я, потому что, поверь, это значительно хуже. Если ему вот так надраться важнее, чем...» Ири запнулась. «Даже чем ты, не говорю уж про себя и Саба, то для чего это все? Ему водка дороже и тебя, и нас, и...» «Нет, ты не смотрела», констатировал Лин. «Ведь так?» «Да», — призналась она. «Я их закрывала сразу. Не могу такое видеть». «Зря», — Лин невесело усмехнулся. «Очень зря. Потому что самый капитальный срыв, когда он больше 3 литров выжрал в одно горло, и не водки, у него был как раз после того, как мы встречались последний раз. Именно с тобой, дорогая. И то, что он сделал сегодня, это были цветочки, потому что в тот раз... Да ну, к черту. Даже говорить не хочу. Поехавший он? Да, безусловно. Но такие вещи он делает не из-за того, что ему кто-то дорог или недорог, а когда происходит что-то, что он не в состоянии вынести. Или умереть нельзя, и жить невозможно. Я не знаю, что именно произошло сегодня, когда мы были на озере, но случилось что-то, что вот так по нему врезало. А ты, вместо того, чтобы элементарно помочь, выдумала себе какую-то херню и приняла решение, которое его вообще добить спокойно может. Да и меня заодно, видимо», — добавил он уже на тон ниже. «Но я-то ладно, про меня сейчас речи нет». Эри смотрела на него с каким-то странным непонятным выражением. Растерянность, непонимание, обида и... надежда? «Я очень тебя прошу», — продолжил Лин. «Давай сперва во всем разберемся. Забери сумку и корзинку, вернись в дом, помоги с печкой и с диваном, пожалуйста. И не придумывай ничего раньше времени. Я очень тебя прошу». «Ладно», — Эри встала, Шилд легко соскочил со скамейки. «Прости, я просто... меня всю жизнь и так предавали все, кому не лень, и я...» «Иди в дом», — повторил Лин. «Я к ребятам. Если там тепло, позови. Ему действительно сейчас нужно лежать. Плохо, что он сидит. Да и Сабу работать очень трудно». Следующие 3 часа получились дерганными и нервными, потому что снова стала падать температура, и хорошо, что растворы, которые заказал с корабля Саб, были с самогрейками, не пришлось возиться еще и с ними. Часам к 2 ночи картина стала постепенно улучшаться. Саб снова вызвал Феба, они посвящались, Фэб в 3-й раз изменил схему и велел всем пока что отдыхать. «В 6 по вашему времени свяжемся», — сообщил он. «Я тут тоже пока что кое с кем побеседую». «Ты не знаешь, что произошло?» — в который уж раз спросил Саб. «Я знаю, что он говорил с Итом», — ответил Фэб. Ид пока что на дежурстве. Сменится, узнаю». «Голову ему только случайно не оторви», — попросила Эри. «Если это он виноват, конечно». «Не уверен, что тут подходит слово «виноват», — заметил Фэб. «Все, до утра. Попробуйте поспать по очереди». Спать, конечно, никто не лег. Какое там? Сидели по очереди с Пятым, ходили по очереди то курить на улицу, то за дровами, то за лекарствами и растворами, то за чаем. Часом позже Сап сказал, что нужно почаще проветривать, поэтому принесли еще одеяло и для Пятого, и для себя. Эри робко сказала Сабу, что он что-то совсем плохо выглядит, и в ответ получила подробную лекцию о том, что такое алкогольное отравление, какая доза является смертельной и что собой представляет то, что он, Саб, сейчас пытается делать. «Конечно, он плохо выглядит», — резюмировал Саб. «Еще бы он плохо не выглядел. 2 литра водки. При весе 50 килограмм. Он очень серьезно отравился. Главное сейчас помочь справиться, но еще и потом полечить придется. Больше 6 промилле, — добавил зачем-то Лин. Почитай потом сама, проникнись. У него не кровь сейчас, а выпивка и закуска одновременно. Там сплошной спирт, который нужно вывести. Но это еще ничего. Он как-то в таком состоянии заснул рядом с костром и прожег руку. Предплечье, да. И не заметил. Так что не строй теории, давай подождем пока, а там видно будет». Ближе к 6 утра Пятый ненадолго проснулся, но явно ничего не соображал, и добиться ответа на какие бы то ни было вопросы у Саба не получилось. Зато получилось дать немного воды, убедиться, что рвоты нет, и что глотать Пятый может самостоятельно. Через несколько минут он заснул снова, и Саб принес с террасы трансивер. С минуту на минуту должен был выйти на связь Фэб. «То есть вы говорили про обмен информацией и о том, над чем именно работает группа Ри?» Ид отвечал спокойно, но Саб даже понял, что он напряжен до предела. «Дальше», — потребовал Фэб. «Дальше он спросил о нашем с ним знакомстве и...» «А, черт!» Скрипач, сидевший рядом с Итом, посмотрел на него взглядом, в котором не читалось ничего хорошего. «Только не говори, что ты ему сказал про Блэки!» «Он меня, по сути, вынудил», — также спокойно ответил Ит. Скрипач треснул его ладонью по затылку, да так сильно, что сбил налобник. Ит нагнулся, поднял налобник, надел обратно. «Я дал ему щитки свои, из самого начала реакции». «Зачем?» — с ужасом спросил Фэб. «Затем, что, во-первых, они уже нашли бумаги, в которых реакция упомянута, пусть и в искаженном виде. Затем, что он до разговора со мной уже делал на эту тему запрос кораблю, и не с твоей ли подачи, Саб. Ну и затем, что скрывать от него правду я не собираюсь». «Идиот!» — рявкнул Кир. «Псих, ты идиот!» «А вот это красиво сейчас ты сказал», — похвалил скрипач. «И очень точно ухватил суть». «О чем речь?» Лин пододвинулся поближе к Сабу, чтобы лучше видеть картинку с канала. Саб заметил это, и картинка тут же подросла до нормального размера. «Что за щитки?» «Стоять!» — рявкнул, теряя терпение, Фэб. «А ну, замолчали все! Отвечать только, когда я приказываю! Ид, дальше что произошло? Конкретнее!» «Я уже сказал. Я дал ему свои щитки за 3 месяца. Наша встреча, то, как мы метались на станции туда-сюда, как нашли скрипача, это все». Скрипач набрал в грудь побольше воздуха и выдал такую тираду, что Эри невольно вздрогнула и пододвинулась поближе к Сабу. «Так», — железным голосом произнес Фэб. «Передатчик только у меня, не ты», — кивок в сторону Ита. «Не ты», — кивок в сторону скрипача. «Не вы», — кивок в сторону Берты и Кира. «Без моего разрешения и без моего присутствия к нему даже не приближаетесь. У вас то же самое. Саб, трансивер держи при себе, и если кто-то попробует у тебя его взять, бей по рукам сразу, без объяснений. Это было первое. Второе. Все разговоры только в нашем присутствии. В ближайшее время точно. Дальше. Будем смотреть по обстоятельствам. Саб, модуль еще там? Через 30 минут отправлю. У вас светло уже, а маскировка не к черту», — ответил Саб. «Успокойтесь, там есть какое-то? Вы заказывали?» «Нет», — покачал головой Саб. «Не до того было». «Плохо. Ладно, держи на релаксе тогда, это ты умеешь». Саб кивнул. «По рекомендациям все понятно, я думаю». Пэп прищурился. «На связь выйду по вашему вечеру около 8. По нам это уже ночь. К вечеру, чтобы все были в порядке, ну, насколько это возможно. Потому что разговор будет со всеми и серьезный. Сап, бумаги эти пока не трогать. Завтра, если будет время, подсними их и скинь щитки мне. Берта!» «Здесь?» — ответила невидимая Берта. «Тебе придется пока что отложить навигацию и почитать». «Я уже поняла», — ответила та. «Ох, ребята, хреново это все. Но знаете, знакома мне эта хреновость. Не переживайте. У нас и похлеще было». «Да ладно», — хмыкнул Ид. «Ладно?» — переспросила Берта. «Тебе напомнить?» «Ты что, тоже пил, что ли?» — сообразила Эри. «А ты как думала?» — тут же сдал Ита скрипач. «До полусмерти, в буквальном смысле этого слова. И если пятый, как я понял, просто водки в чистом виде употребил, то этот вот, он тогда чем-то там наливался. Пиво, портвейн, водка, причем паленое, на вокзале. Я уже и запамятовал, но, поверь, красота на выходе получилась просто неописуемая. Мы же не справились, мы же медиков из ближайшего госпиталя вызывали. Хорошо, хоть приписка военная была на тот момент». «Шутки шутками», — прервал его Кир. «Но он, получается, обвинил в реакции себя. Так выходит дело?» «Видимо, да», — кивнул Лид. «Собственно, он примерно это мне и сказал. Щитку дать?» «Давай», — ответил Фэб. «Давай, давай, и мне, и Сабу, и...» «И мне тоже можно», — подхватил скрипач. «Фэб, ты только это, моего братца-кролика не зашиби ненароком, хорошо? А то, понимаешь...» «Разберусь», — ледяным голосом ответил Фэб. «Все, довольно. Дежурьте по очереди. Отдохните, и будем думать, что делать дальше». Задремавший Сап проснулся в 11 часу утра, и разбудили его голоса в комнате. Тихие, но все-таки вполне различимые. Спал Сап сейчас на террасе. Он прихватил одеяло и надел куртку. Утром, когда он ложился, было еще холодно, но сейчас стало тепло, и в куртке не было никакой необходимости. Сап прислушался. «Рыжий. Господи, такое мы такое натворили. Это ужас какой-то. Это невыносимо. Что мы наделали?» Еле слышный шепот, голос слабый, срывается на каждом слове. «Там слепок сети. Щитки. Потом отдам, увидишь. Нельзя было, нельзя. Так вот оно, малодушие. Не просчитали. Такого. Слушай, это пока бездоказательно», — осторожно ответил Лин. «Но нельзя быть в этом стопроцентно уверенным. С чего ты взял?» «Техника. Это технически было и стилистически. В ноль по нам, рыжий. Как же это больно. Теперь что мы натворили?» «Что мы натворили?» — грустно сказала Эри. Сап удивился, о чем она. «Ну уж не ты, точно». «Да, как же?» — кажется, она усмехнулась. «Не появись я! Это не стало бы тем, что вас еще сильнее добило. Но и то, что я такое... такая... Пятый, прости меня», — вдруг сказала она. «Я не поняла, правда не поняла, что ты вчера душевную боль пытался заглушить физической. Не весь что подумала, дура». «Эри, ты решила, что... погоди, что из-за тебя? Или... или... я решила, что мы все тебе не нужны, что ты вот так, ну, что это эгоизм. А это не он, верно? Это просто отчаяние вот такое, так?» «Ступор...» Пятый закашлялся. «Не надо было отрывать, наверное. Лин, там водичка есть, в горле пересохло». «Чай слабый, теплый и с сахаром», — произнес Сап. Произнес так, чтобы услышали. «И хватит разговоров». «Вот ты и принеси», — отозвался Лин. «Я не могу, грелкой работаю». Сап со вздохом встал и пошел в комнату. Насчет грелки Лин не соврал. Он лежал сейчас рядом с пятым под одеялом, левой рукой придерживал концентратор у его лица, а правой пытался поменять трубочку одного раствора на трубочку другого. Сап подошел, сел рядом, перекинул на порте трубки и с напускной сердитостью произнес: «Эри, а ты почему не смогла? Ладно, тут картина мне ясна, но тебе-то что помешало?» «А я хотела, чтобы ты пришел», — неожиданно ответила она. «Мне ничего не мешало». «Интересно», — заметил Сап, присаживаясь на диван рядом с пятым. «И честно. Ну ладно, что у вас тут?» «Неплохо», — ответил Лин. «Уже лучше, чем было». «Что лучше вижу», — покивал Сап. «Сейчас чаю попить и спать». «Позже», — Пятый говорил с трудом, но сдаваться явно не собирался. «Слушай, бог смерти, может статься, я, в общем, в какой-то момент я тебя могу попросить об одной услуге. Когда будет совсем край, ты убей меня, пожалуйста. Очень тебя прошу». «Обещать не буду, но к сведению приму», — осторожно ответил Сап. «Вот чего. Идите-ка вы двое поспите, а я тут посижу. Днем, как выспитесь, меня смените». «Ладно». Лин тяжело вздохнул. Вылез из-под одеяла, встал, потянулся. «Что-то мы действительно...» «Идите, идите», — поторопил Сап. «Мы тут сейчас чая попьем, съедим чего-нибудь». «А можно?» — спросила Эри с сомнением. «Почему нельзя?» — удивился Сап. «Все, идите, я сделаю. Понадобитесь, разбужу». Тоненькая занавеска не способна была справиться с ярким весенним солнцем, которое набирало силу там, за окном. И все-таки Сап задернул ее, поставил стул рядом с диваном и уселся. Несмотря на то, что он старался держаться, вчерашний день и последовавшая за ним ночь основательно его вымотали. Пятый не спал, он молча наблюдал за Сабом. «Сейчас чай пить будем», — сказал Саб. Сказал только потому, чтобы нарушить молчание. «Ты на меня злишься», — тихо сказал Пятый. «Нет», — покачал головой Саб. «Я расстроен, но я не злюсь». «Почему?» «Потому что я тебя, кажется, понял». Саб кивнул каким-то своим мыслям. «Ты сказал слово «невыносимо». Это и есть причина, верно?» «Да». Пятый попробовал немного повернуться, и против его же собственных ожиданий это удалось. «Именно так. Так и есть. То, что ты сделал, это, по сути, эскапизм. Попытка сбежать от проблемы, но есть определенные рамки, которые нельзя перейти, верно?» — спросил Саб. Пятый кивнул. «Убить себя было бы отличным решением, но ты более чем в курсе, что это невозможно. Что даже если ты себя прикончишь, дальше будет берег, а потом все повторится снова, ведь так?» «Примерно, да, видимо, так». «И еще, ты привык к тому, что боль — это заместитель. То, чем можно как-то заткнуть эту бездонную дыру. Ты ведь понимаешь, что это, если вдуматься, мазохизм». «Сплошные измы, Сап. Ты в состоянии понять, что погибли миллиарды. Да какой там?» Пятый запнулся, виновато посмотрел на Саба. «Даже не знаю, сколько всего, и никто не знает». «Как там говорил скрипач?» Саб нахмурился. «И часовню 13 века развалил тоже ты, да?» «Я помню этот фильм. Он, видимо, в Сонме много где есть. Нет, ты не понимаешь». «Возможно», — согласился Саб. «Но я понимаю другое. То, что ты сейчас натворил, никого не вернуло. И ничего не исправило. Да и не могло. Ты просто навредил себе. И нам всем, соответственно. Потому что мы тут чуть с ума не сошли. Мало того, ты навредил еще и Иту, которого подвел. Потому что Фэб ему теперь устроит скандал, как минимум. Это ты понимаешь?» Пятый кивнул. «Да, понимаю», — ответил он. «Но и ты меня пойми, я не могу иначе. Не вижу другого выхода. Как с этим всем справляться? Сап, я редко, правда, я редко так, ну, так делаю, но...» «А еще у тебя импринтинг на боль», — продолжил Сап. «Боюсь, у Лина тоже. Просто пока что не было возможности с ним познакомиться. Я прав?» «Да». Пятый прикрыл глаза. «Так и есть. Быстро же ты разобрался». «Ну, тут я тебе могу сказать, как садись следующее. Мне как раз в этом разобраться было несложно. Проблема в другом. Ни ты, ни Лин мне пока что не доверяете. Если бы доверяли, все было бы в разы проще». «Ты бы нас бил?» Пятый слабо усмехнулся. «Ну вот еще!» — возмутился Саб. «Какая глупость! Есть множество способов получить желаемый результат без члена вредительства». «Секс?» «В том числе. Но не только он, конечно». Саб сел поудобней. «Есть практики, техники, упражнения. Давай договоримся так. Когда тебя в следующий раз вот так прижмет, ты просто мне об этом скажешь. И поверь, очень скоро ты почувствуешь именно то, что тебе нужно почувствовать, без всякой водки». Хочешь, я тебе расскажу, что именно ты ощущаешь, и ты либо опровергнешь, либо согласишься?» «Ну, попробуй, только вряд ли». «Пружина», — еле слышно произнес Сап. «Сжатая, словно тисками, пружина. И ты внутри этой пружины. И она давит так, что нет никаких сил уже выносить это давление, и хочется, отчаянно, хочется, чтобы тиски ослабли. Она распрямилась, выстрелила и перестала давить. Мало того, чтобы это ощущалось и душой, и телом, и даже тем, что вокруг тебя. Поэтому ты обычно и шел либо к воде, либо в степь. Это свободное пространство, голова достраивает картину, включает туда элемент освобождения и независимости. Вода или воздух. В степи ведь это было небо, верно? Огромное небо без края». Пятый смотрел на Саба расширившимися от удивления глазами. «Я все правильно сказал, да?» — спросил Саб. «Да, только еще одно. Я же виноват страшно, и даже прощения попросить нет возможности и не у кого». «Это все одно и то же». Саб наклонился к Пятому и погладил по голове. Тот замер от неожиданности. «Все одно и то же. И желание раскаяться, и желание испытать сперва боль, а затем освобождение от нее. Пойми, вот сейчас, именно в этот момент, ты же понимаешь, что сделанное тобой ничем не помогло, а только навредило». «Да, понимаю», — кивнул Пятый. Прикрыл глаза. Ладонь на виске, это было так хорошо, вот бы он не убирал руку подольше. Но именно в этот момент Сап руку и убрал. Пятый разочарованно вздохнул. «Потом», — строго сказал Сап, — «это потом. И вообще, вместо того, чтобы делать глупости, ты не пробовал подумать, можно ли это все теперь как-то исправить?» «Это никак уже не исправить», — Пятый отвел взгляд. «Боюсь, что вообще уже ничего не исправить. Никогда. Совсем». «Тогда тем более», — пожал плечами Сап. «Если не исправить, тогда тем более, бессмысленно. Ладно, давай пить чай». «Я бы что-нибудь еще съел», — сказал Пятый. «Сап, а поесть совсем нечего?» «Есть вчерашний суп с рисом и с курицей», — ответил Сап. «Немного можно». «Давай», — кивнул Пятый. «С курицей так с курицей. Надо же когда-то начинать, верно?» «Ну, наконец-то!» — Сап встал. «Что «наконец-то»?» — не понял Пятый. «Наконец-то ты решился учиться нормально закусывать», — констатировал Сап. «Несомненный прогресс». «Слушай, прости, что прошу, но у меня там... Цинни вчера взошли, они на террасе стоят. Полей, а?» — попросил Пятый. «Только не очень сильно. Жалко будет, если засохнут». «Сейчас», — Сап встал. «Заодно и чай принесу».